Народ-то здесь собрался опытный, и сыщики быстро пришли к общему выводу. Не меньше четверых их тут и было. Причем удары производились фактически одновременно, и по всему телу жертвы, следы-то их зафиксированы. Значит, и те четверо были разного роста, и повыше, и пониже, и били каждый примерно на своем уровне. Еще неприятный вывод напрашивался. Грубо говоря, техника избиения и убийства, похоже, ими была уже отработана. И длилась схватка очень недолго, возможно, считанные минуты. «Это точно», — подтвердил предположение Антона Щеткин. «Они даже в карманы трупа залезть не успели». «А может, и не собирались?» — возразил Алексей. «Не надо!» — ему с улыбкой погрозил Антон. «Ты все в политику лезешь. Успеешь еще. Давай смотреть на вещи реально. Ни один нормальный подонок не применит заглянуть, что у его жертвы в карманах. Деньги. Они что, пахнут? Документы — другое дело, с ними можно залететь. Но они-то их могли как раз и не интересовать. А вот по поводу баксов, извини, негры ведь завалили. Не нашего Ванька, который бакс просто так в карман не таскает. Так что это ты брось, Леша». «Полностью согласен», — сказал Петр. «Работали быстро и умело, потому что громкую и длительную драку услышали бы прохожие, не так далеко и проезжие части, а значит, были бы и нечаянные свидетели. А с той стороны набережная, тоже народ гуляет. Разговоры-то в городе уже не первый день идут, откликнулись бы». «Ну да, второй», — усмехнулся Алексей. «А мы уже к возможным свидетелям обращались по телевидению. Но пока молчанка». «Естественно», — вернулся к своей точке зрения Антон. «Если кто и видел, то мог узнать это хулиганье. И теперь боится и с ними, и с нами связываться. Мы же не умеем защищать свидетелей». «Увы». Теперь уже сокрушенно развел руками Смородинов. «Итак, кто же они могли быть?» «Ну, скажем, для той же Москвы, — размышлял вслух Щеткин, — так работать могли бы скинхеды. Это не почерк братвы. У этих разговор короткий, вали на землю и добивай ногами, а после контрольный в башку. И обычные хулиганы, как правило, так не дерутся, потому что у них еще остались от прежних времен хоть какие-то понятия о чести один на один. А скинхеды — это помесь волков с гиенами, где у каждого будто наперед расписана его четкая роль. Громкие их лозунги — это все фигня сплошная. Это для отвлечения внимания дураков». «Так ты к чему?» — спросил Антон. «А к тому, что скины сами по себе — это, в принципе, никакая не политика, а тот же бандитизм. Но зато на них, точнее, с их помощью, некоторые политики как раз и делают свою грязную игру. Я знаю, я в Москве много раз уже с ними сталкивался. Свастики эти стилизованные, хайль, бритые головы, черные гимнастерки и прочие атрибутики фашизма — это все внешнее, покрасоваться, пугануть обывателя. А вот внутри у них жесткая и сильная пружина. И если эта пружина вложит им в руки оружие, вот тут уже будет действительно большая политика». «Да, с тобой все ясно», — махнул рукой Антон. «Давайте посмотрим теперь на округу». И они отправились туда, где за гаражами утром было обнаружено тело убитой безымянной бомжихи. Натоптали, конечно, прилично. Это плохо, но разобраться можно. Место за спиной ракушки было тихим, словно огороженным с трех сторон густым кустарником. Своеобразное такое гнездо, где, загнивая, медленно умирал человек. И никто об этом не знал, кроме двух бомжей, которые носили сюда пищу, подкармливая женщину. Сейчас еще относительно тепло, можно было и здесь спать, на свежем воздухе, как заметил тот подполковник. Но скоро осень, дожди, а там и зима. Конец был предрешен, а немного раньше или немного позже могли прерваться мучения, это уже дело случая. А что, собственно, за случай? У Антона уже мелькнула догадка, но он хотел бы сам еще разок встретиться с теми мужиками, особенно с бывшим медбратом. Тому положено замечать то, что спокойно пропустил бы мимо глаз другой. Он и напомнил Петру, что нечто подобное в его не слишком богатой практике уже происходило.